И так постоянно. Неинтересно ему, видите ли. Ладно, молодой человек, продолжим. Вас, уважаемый Нот, решено зачислить в штат нашего отряда. Пока в качестве вспомогательного персонала, как стажера. В дальнейшем место определим более точно. После чего вам будет дана задача, направленная на улучшение имеющихся у вас способностей. Енот недоверчиво посмотрел на него. Каких способностей? Ну, инженер переглянулся с тундрой. Скажем так, у вас лучшие, чем у стандартного жителя Альянса, показатели физические и психологические. Если бы у вас в прошлом нашли наши рекруты, то наверняка они постарались бы уговорить ваших родителей отдать вас. В случае попадания к нам в раннем возрасте, сейчас вы наверняка были бы в составе группы Мерлина. Теперь же слишком поздно, время упущено. Правда, как мне кажется, сильно расстраиваться по данному поводу не стоит. Енот удивленно посмотрел на него. «А что такого во мне, инженер? Я что, мутант? С чего вы это взяли, ведь...» «Вы определенно мутант, мой юный друг». «Нет-нет, не надо белеть лицом и переживать. Мутации бывают разные, часть их полезна и контролируема. Вы же не боитесь нашей Фаери, так? Скорее наоборот, если обратить внимание на то, как вы покраснели. Просто в вашем случае мутация есть не что иное, как улучшение ваших реакций, выносливость и мускульная сила, отличающиеся от тех, что у обычных людей. На данный момент все это у вас латентно, так сказать, спит тихим и мирным сном. Задачей моей и моих людей будет разбудить ваши способности без негативных последствий. Первоначальные исследования в полевых условиях мы уже провели, имея на руках те образцы, что взяли у вас во время медицинского осмотра у Айболита. Парень сидел, слушая все, что говорит ему инженер, одновременно понимая и усваивая, и находясь в странном оцепенении. Мысли, если уж честно, путались. В голове часто билось: мутант, мутант, мутант. Ну как же так? Ведь никогда и ничего с ним не происходило, что можно было бы отнести к странностям. Хотя... А детство? Да, он помнил, что переболел почти всеми болезнями, которые только могут быть у детей. Но и он, и его братья и сестры, которые родились позже, никогда не болели долго и так, чтобы старому и доброму доктору Склянке приходилось спасать их жизни. И косые взгляды нескольких соседских семей, в которых его же енота-товарищи по играм умирали от оспы, кори, дифтерии. А ведь точно. Как раз в его последний осмотр, перед тем, как енот решил пойти служить, его прикрепляли к врачу, обслуживающему стражу. Тот как-то странно смотрел на него. И ведь хотел старый добряк с морщинистым лицом и бородкой клинышком что-то сказать, но как раз в этот момент в обшарпанный маленький кабинет зашел Соленый. Понимал доктор? Что-то понимал, только молчал, чтобы не спровоцировать вспышку недоверия и страха. С одной стороны, вспомнились и все мутанты, которых он видел до прибытия отряда в город. Все, что было с ними связано, в основном страшное и негативное. Редкие исключения, вроде тех братьев, что жили на Карпятниках, не в счет. Плюс к этим воспоминаниям добавлялись новые, касающиеся серых ночных тварей и степняков, с которыми только что довелось повоевать. Ведь если то, что говорит инженер, правда, мало ли что может случиться с ним в один прекрасный день. Ладно, если на ладонях волосы вырастут. Над этим даже посмеяться можно. А если что посерьезней? Если мутация вдруг проснется и... Он вспомнил рожу степняка, и по спине пробежала волна мурашек. С другой стороны, инженер прав. Ведь он сам видел, что может делать Фаери, а по ней не скажешь, будто она переживает хоть чуточку по этому поводу. Скорее наоборот. Чистильщица выглядела полностью довольной как собой, так и жизнью. И неясные высшие мутанты. про которых обмолвился Тундра, когда вызывал Грифа на дуэль. Ведь он про них ничего не слышал. А они есть, раз уж про этих неизвестных существ прописано даже в положении Альянса Звезда. Значит, они стоят на одном уровне с аристократами и офицерами подразделений, что явно не так уж и плохо. Оба сидевших напротив него чистильщика, смотревших на енота чуть насмешливо, но понимающие покровительственно, кивали головами. «Что?» Он пришел в себя, поняв, что на какое-то время выпал из окружающей обстановки. «Да все нормально, не журись!» Тундра побарабанил пальцами по столу. «Мы тебя вполне понимаем. В отряде хватает ребят, которые вот так же когда-то сидели напротив нас и по-новому смотрели на мир. Ну что, хочешь быть с нами?» «А у меня есть выбор?» Енот поерзал на стуле. «Выбор всегда есть!» Инженер вздохнул, и в его глазах что-то мелькнуло. Что-то злое и давнее. «Только у вас, уважаемый енот, выбор невелик. Либо вернуться в город, где майор Гриф наверняка попытается показать вам Кузькину мать, либо с нами отправиться в один из пяти городов и там начать все заново, в одиночку. Понятно, что ситуацию с Грифом создали мы, причем преднамеренно и взвесив все за и против, так что мы должны вам как минимум устроить судьбу. Просто нам нужны новые товарищи, поймите нас правильно, и вы нам действительно подходите. Да, и, как мне кажется, вам понравилось у нас, и вы симпатичны всем нам. Именно поэтому сейчас мы и стараемся сделать так, чтобы вы нас поняли. Выбирать же вам в любом случае, енот. Только не ошибитесь в выборе, очень вас прошу». «Да уж, неожиданно так все». Парень крутил большими пальцами сцепленных ладоней, постепенно приходя в себя от свалившегося на него и понимая, что решение он уже принял, причем сразу. «Я хочу у вас остаться, хоть и не понимаю, чем буду полезен. В отряде все что-то умеют. Ган вон, оружейник. Фрост вам, инженер, помогает. Про Мерлина и остальных вообще все сразу ясно. Так же, как и про ребят Винниту и тех девушек. Даже мама Чоля, повариха, да еще какая. А я... не пойми, что и сбоку бантик. То смогу делать у вас, даже не представляю». «Слышь, инженер», — Тундра покачал головой, — «рефлексировать начал, вон ведь чего». «И не говори», — инженер хмыкнул. «Не переживайте, боец. В отряде никто зря хлеб не ест. Тем более, что выбирать правильное занятие начнем только после полных исследований. А до этого еще как до морковкиного заговения, то есть не скоро. Сейчас возвращайся в лазарет, принимай все необходимые пилюльки Айболита, а потом ко мне. Ну, а дальше разберемся. Опасаюсь, юноша, что вот этот вот офицер, что сидит сбоку, незамедлительно вами займется. Сразу же после того, как вы выйдете из моего кунга, возьмет вас в свои железные руки всерьез и надолго». «Не то слово», — Тундра посерьезнел. «Запомни, енот, что здесь тебе не тут, и с троем в столовую никто не ходит. А работать придется много и очень вдумчиво. Твоей физической подготовкой, которая меня не удовлетворяет, займемся сразу, как врач разрешит, так же, как и огневой. Куратора выделим, и будет он тебя драть и в хвост, и в гриву. Ну все, военный, иди. Вечером заполнишь необходимые бумаги у капитана, и все. Прости-прощай, родной городок. Так что у тебя даже есть время подумать. Все ясно?» «Полностью». Енот встал. «Могу идти?» «Можешь».